театр садится в телек, это закрытые глаза. Ты уже за барьером, скрывающим знак хрентенья. Мы здесь всегда и когда точкой поставится в небе звезда. Мы будем делать с тобой, что хотим. Будем делать с тобой, что хотим. Пойдем босиком, одолежим взрывом. Ценой зимы снег вокруг тебя рассыпаем мы. Деньги на ветер не заметил, кто расставляет ночные сети. Привалило бабло, это наши дела. Мы гребем за тебя в три весла. Все твои сны, как лотерея, это то, что мы умеем. Когда же нас распутят?